Глава 25. Остров был небольшим и, как я поняла, принадлежал лично Эдварду Валкеру. Это я выяснила после того, как задала ему несколько вопросов, хотя мне абсолютно было не о чем говорить с этим человеком. Гораздо больше мне хотелось уже не просто сдать его полиции, предъявив им все доказательства его преступлений, а убить его. Да, именно убить. Потому как иначе я не мыслила, как можно избавиться от этого человека. Меня поразило на этом острове все. Особенно то, как умудрился Эдвард Валкер за такое небольшое количество времени приобрести самостоятельно остров, а также поражало то, что он смог так филигранно обустроить его. Здесь, под сводами пальм, а находился остров, как я предполагала, где-то в южной части Америки, он смог построить целый рай на земле. Чуть дальше от берега, в глубине зеленой чащи, находилась великолепная вилла. Она утопала в цветах, и казалось, что прекраснее этого места нет больше на земле. Но было одно «но». Я находилась здесь как заложница, а рядом со мной был человек, если его вообще можно было так назвать, который убил всех людей, кто был мне дорог. «Убийца и мошенник», – твердила я себе каждый раз, думая о том, что собираюсь в дальнейшем сделать с этим человеком. Он должен был расплатиться за все. Белоснежная вилла, как я упоминала, утопала в райском саду. Повсюду были организованы ландшафтные дорожки. В окружении зеленых газонов стояли многочисленные деревья пирамидальной формы, будто зазывая войти в их владение и прогуляться в их потаенных местах, спрятавшись от знойного, палящего солнца. Прохаживаясь в их тени, мне все чаще приходили на ум ужасающие вещи. Да, не скрою, я думала о том, как убить Эдварда Валкера. Иногда я сама поражалась этой идее и даже вздрагивала, каждый раз представляя себе, как можно это сделать. Но, увы, я ничего не могла с собой поделать. Эта мысль становилась для меня навязчивой. Большое фойе с высокими потолками, что встретило нас по приезду на виллу, сияло многочисленными бликами света, озаряя все вокруг. Перед входом стояли белоснежные колонны, а дальше – роскошная мягкая мебель, большой стол для всей семьи и гостей, чуть поодаль – бар с камином, а в углах – редкие экзотические растения в больших напольных вазах. Они создавали уют и прохладу в помещении. Когда я первый раз ступила на порог виллы, то на какое-то мгновение удивилась тому, что увидела. В последующем же эта вилла превратилась для меня в настоящий ад. «Что это за место?» – был мой первый вопрос, когда мы вошли в гостиную и остались с Валкером наедине, а его люди тут же удалились. «Куда ты меня привез?» «Ну как, разве не райское место? Тебе нравится?» Спросил он, не глядя на меня, подойдя к бару с алкогольными напитками. «Чей это остров?» – спросила я. «Ну вот видишь, ты сама себе ответила. Это место называется островом. Вопрос действительно только в том, чей он?» Налив себе бокал виски и поднеся к губам, расплывшись в самодовольной улыбке, произнес он. «Он твой», – сказала я. «Какие мы догадливые!» Усмехнулся Валкер и отпил несколько глотков виски. «Добро пожаловать в наше владение, дорогая. Ведь теперь ты моя жена, а значит, все мое имущество принадлежит и тебе. Ну, как тебе это бунгало?» «Ты купил этот остров на деньги?» – хотела сказать я. «Да, я купил этот остров на деньги, которые заработал в компании у твоего отца. С одной оговоркой. Теперь это моя компания», – заключил Валкер. «Вот почему мы были на стадии банкротства. Ты украл все деньги из компании», – выходя из себя, сказала я. «Не украл, а взял то, что мне причитается», – поправив меня, произнес он. «Ну ты…» – вырвалось у меня. «Я прекрасно знаю, что ты сейчас скажешь. Только заметь, теперь ты моя законная жена, а значит, владеешь всем в равной мере. Не думаю, что твой отец был бы против такого приобретения для своей любимой и единственной дочери». «Не смею упоминать имя моего отца», — сказала я. «Вот как? А как насчет того, если бы он был бы жив и узнал бы о том, что ты стала моей женой? Думаешь, он был бы в восторге, узнав, что ты вышла за меня замуж, за того, кто свел его в могилу?» «Какая же ты!» «Ну давай, скажи все, что думаешь. Кто я там, по-твоему? Мразь, убийца, мошенник? Кто еще?» Выпучив на меня свои ядовитые глаза, произнес он. В мгновение и он оказался возле меня, и, тяжело дыша, глядя прямо мне в глаза, произнес. «А вот теперь, дорогая, начинается самое интересное. Ведь отсюда, как ты понимаешь, сбежать некуда. Поэтому остается только одно. Или тебе придется измениться, а точнее, в корне изменить свое поведение и отношение ко мне, или сама знаешь, чем это все может закончиться», – заключил он. В этот момент у меня в голове пронеслась мысль о том, что если бы рядом был какой-то тяжелый предмет или неподалеку находился нож, то я бы непременно этим воспользовалась. Расквиталась бы с этим ужасным человеком за все или со всей силы размозжила бы ему голову какой-нибудь статуэткой, которой, к несчастью, сейчас нигде не было поблизости, или бы глубоко всадил ему в грудь нож или кинжал. «Могу представить, о чем ты сейчас думаешь», — сказал Валкер. Его голос вывел меня из задумчивости, и я посмотрела на него. «Какой взгляд! Если бы ты знала, как он сводит меня с ума. Хотя я прекрасно отдаю себе отчет в том, что он совершенно не связан с той долей страсти, которую бы мне так хотелось получить от тебя. Но даже в этом случае пусть будет ненависть, злость, негодование. Поверь, это гораздо лучше, чем полное равнодушие и отсутствие каких-либо чувств. Даже, казалось бы, такое негативное чувство, как ненависть, заставляет тебя хоть что-то да испытывать ко мне. Поэтому лучше так, чем полное отсутствие каких-либо чувств ко мне», — произнес он протяжно, словно наслаждаясь каждым сказанным им словом. «Ты сумасшедший», — ответила я. «Да? Что же, возможно, ты права. Продолжай все больше им становиться», — произнес он, не сводя с меня уже пытливого взгляда. Я тяжело покачала головой. «Но что самое интересное, так это то, что именно ты сделала меня таким», — добавил он, не сводя с меня взгляда с ядовитой улыбкой на лице. «Многие люди переживают подобного рода чувства, но почему-то не всем им приходит в голову мысль кого-то убивать, уродовать или похищать», — ответила я. «А ты жестока», — сквозь зубы процедил он. «Не боишься, что за свои слова придется отвечать?» «Ты угрожаешь мне?» — переспросила я. «Тому, кто испытал от тебя все, что можно назвать не просто ужасом, а настоящим адом?» — остановив на нем ненавистный взгляд, произнесла я. «Хватит!» — закричал он, сплюнув сквозь зубы. «Довольно. На этом закончим. К тому же я пьян, чтобы сделать что-то еще». На этих словах, схватив бутылку с виски и бокал, Валкер направился по широкой лестнице наверх, после чего скрылся из вида. Я осталась одна, как вскоре в комнату вошла девушка. Вошла она так тихо, что я даже не сразу почувствовала ее присутствие. Задумавшись, я остановила взгляд на потолке, рассматривая на нем своеобразные рельефы, после чего переместила взгляд на стены и только тогда вдруг увидела эту девушку. От неожиданности я опешила. «Кто вы?» – спросила я. «Простите, я, кажется, напугала вас», – сказала, немного склонившись вперед ко мне, будто указывая мне свое почтение, девушка. «Меня зовут Ануджа. Мистер Эдвард Валкер сказал, что я должна быть вашей помощницей, вернее, прислуживать вам», — смущенно робея передо мной и запинаясь, произнесла девушка. На вид ей было лет 17-18, Она была невысокой, очень тоненькой, с большими карими глазами, с темной кожей и, на редкость, красивыми чертами лица. Длинные черные ресницы каждый раз, как девушка опускала, робея передо мной глаза, делали ее женственней и таинственней. «Вы Амелия Абрамс?» Подняв снова на меня свои прекрасные глаза, спросила девушка, словно пытаясь убедиться, не ошиблась ли она в своих догадках. Я молча кивнула головой. «Если прикажете, я покажу вам вашу комнату, вернее, спальню», смущенно произнесла она. «Прикажете?» Чуть улыбнувшись, повторила я. «Хорошо, Ануджа, так, кажется, тебя зовут?» уточнила я, на что девушка тут же кивнула мне головой. «Просто покажи мне мою комнату», сказала я. Девушка тут же просияла лицом и предложила мне пройти за ней. Мы поднялись на второй этаж, где находился длинный коридор, несколько комнат, ванная, уборная и гостиная. В то время, когда мы проходили по коридору, за дверью одной из комнат послышался голос Валкера. По его тону было заметно, что он был уже изрядно пьян. Он ругался, посылал всех к черту и ломал все, что ему, видимо, попадалось под руки. Услышав голос Валкера, девушка вся сжалась и побледнела. «Что с вами, вы боитесь?» – спросила я, заметив страх в ее глазах. Она покачала головой, отрицая мои слова, затем дрожащей рукой открыла дверь, как я поняла, в мою комнату. Мы вошли, и девушка замерла на пороге, не решаясь уйти. «Ты вся дрожишь. Тебя напугало поведение мистера Валкера? Я права?» – спросила я. Она молчала, пряча от меня глаза. «Возможно, я неправильно задала вопрос. Спрошу иначе. Ты боишься его, потому что он что-то сделал тебе?» Услышав эти слова, девушка совсем изменилась в лице. Она густо покраснела и начала прикрывать свое худенькое тело белой накидкой, нервно теребя ее. «Что происходит?» – задала я вопрос скорее самой себе, чем ей.